Глава 8. Кассандра. Не представляла, как рассказать Антарии о запретном пристрастии ее парня. Мама всегда учила быть деликатной, а она в своей жизни не обидела ни одного человека. Всегда поражалась ее выдержке. Мне самой иногда хотелось послать куда подальше нерадивых студентов, которым она давала домашние уроки. Камелия же сохраняла терпение. Пока ждала, когда соседка проснется, сочинила идеальный сценарий сложного диалога. Антария пробудилась, сладко потянулась и вздрогнула, заметив мой настойчивый взгляд. «Черт возьми, Кассандра! Напугала! Ты чего так на меня смотришь?» — выругалась Антария. «Твой парень вор!» — выпалила я, забыв о всякой деликатности. Мысленные репетиции пошли коту под хвост. «Чего?» Нахмурилась полусонная девушка, и я рассказала ей о вчерашнем происшествии. Соседка заметно поникла, и я чувствовала вину, что заставила ее грустить. «Господин Гафритус намекал мне на подобное, но я отказывалась верить», — вздохнула девушка. «Он и у тебя крал вещи. На какую сумму? Я все тебе отдам». «Нет, ты не обязана отвечать за его поступки», — отказалась я. «Но мне так неловко. Я хочу с тобой как-то расплатиться». «Помоги нашему домовому с уборкой, а то он мне уже плешь проел, и будем в расчете». Улыбнулась я. Уборка, правда, вызывала во мне самые неприятные чувства. «А еще можешь угостить меня черничным пирогом». На то мы порешили. И Антария уже в обед повела меня в сладости и радости, где готовили самые вкусные пирожные и другие десерты. Я до отвала наелась любимым черничным пирогом и залила все лавандовым молоком. «Я решила помочь Тристему избавиться от зависимости», — сообщила Антария, потягивая из трубочки клубничный глинтвейн. Подруга заявила, что после таких новостей рекомендован алкоголь даже в дневное время. «Тебе он так сильно нравится?» — поинтересовалась я. «Да, он полон задора и всегда меня смешит. Мне ни с кем не было так весело», — призналась соседка. «Что ж, если у него есть чувства, он изменится ради тебя», — поделилась я мудростью, хотя ни капли не смыслила в отношениях. Раздавать советы намного легче, чем применять их в жизни. В кондитерской обычно было не так много людей, но сегодня они буквально толпились у стойки, преимущественно девушки. Вскоре я поняла, что все они пришли на собеседование. «Вам требуются сотрудники?» Спросила у официантки и получила утвердительный ответ. «Я немного задержусь, тоже хочу пройти собеседование», — объявила я Антарии. «Родители не посылают тебе деньги?» — удивилась подруга. «Не хочу их тревожить, они и так стеснены в средствах», — соврала я. Оказалось, сотрудники требовались срочно и в большом количестве, так как в городе открывали вторую точку сладостей и радостей. Меня приняли без проблем, но озвученного жалования на жизнь не хватит. Придется подыскать варианты дополнительного заработка. Занятия сегодня начинались после обеда. Первокурсников гармонии ждало две пары анимагии. Преподаватель не смог приехать к началу учебного года из-за экспедиции в долину Тумана, где, насколько мне известно, водились редкие животные. Теперь нам предстояло наверстать упущенное. Я подошла к расписанию, чтобы узнать, где будет проходить пара. Вместо номера аудитории был указан лес. В графе «преподаватель» значилась «профессор Кай». В это же время к расписанию подошла Блэр со своей свитой. Ночная вылазка нас сблизила, поэтому решила поздороваться с новоиспеченной приятельницей. «Привет», — сказала я. Однако вместо ответного приветствия получила полный игнор. Блэр сделала вид, что меня вообще не существует. Лишь ее прислужницы хихикнули и взглянули на меня, как на юродивую. Да и черт с ними. Я решила, что в принцесске есть что-то хорошее, но, кажется, ошиблась. Рядом с расписанием висела доска объявлений, и, взглянув на нее, увидела листовки с предложением помощи по учебе. Почему бы и мне не заняться подобным? Упорные годы по штудированию книг и оттачиванию навыков сделали меня способной к некоторым предметам. Я могу помогать другим студентам, а мой кошелек пополнится холерцами. После учебы создам объявление и тоже прикреплю к доске. С такими мыслями я и отправилась на пару. Студенты расположились прямо на траве и ждали преподавателя. Я села рядом с Саймоном, чтобы он больше не обзывал меня дикой. «Привет», — поздоровалась с одногруппником. «Тоже вся в предвкушении?» — язвительно спросил юноша. «Ты о чем?» — не поняла я. «Все девчонки сгорают от нетерпения, ждут встречи с этим Каем», — фыркнул Саймон. «А Саймон сейчас лопнет от зависти», — усмехнулась наша староста Беатрис. Затем повернулась ко мне. «Просто профессор Кай и еще тот красавец». Не сказать, чтобы уровень моего любопытства мигом достиг предела, но ждать преподавателя стало не так скучно. Когда на лужайке появился профессор, девочки стали перешептываться, и я же обомлела. Профессор Кай не был облачен в мантию, как другие преподаватели. Он щеголял в темно-фиолетовом готическом камзоле с длинным пиджаком, похожим на плащ. По плечам струились длинные пепельного цвета волосы с двумя черными прядями у лица. Несмотря на переполох, который вызвал, преподаватель сохранял спокойствие и привлекательное равнодушие. Весь его образ говорил о достоинстве, но в то же время чувствовалась исходящая от него дикарская энергетика. Он был не просто преподавателем анимагии, а укротителем животных. Шрамы на руках и достаточно заметные на лице это доказывали. «Здравствуйте, меня зовут профессор Кай. Для начала познакомимся с вами», — сдержанным тоном произнес преподаватель. Все по очереди называли свои имена. Когда очередь дошла до меня, профессор впервые на меня взглянул. Я увидела, как на его лице отразилось смятение и даже испуг. «Меня зовут Кассандра Лайн», — уверенно заявила я, не дождавшись просьбы представиться. «Откуда вы родом, Кассандра?» Вернув лицу прежнее спокойное выражение, спросил преподаватель. Студенты сразу зашушукались, потому что мне первый профессор задал дополнительный вопрос. «Я из Серебряных Рудников», — поддержала свою легенду. Профессор Кай испепелял меня взглядом некоторое время, затем перешел к следующему студенту. Сердце бешено колотилось. Еще эти назойливые взгляды одногруппников. Словно я при всех имела наглость кокетничать с преподавателем. «Кажется, ты ему понравилась», — шепнул Саймон уже во время лекции. «Он глаз с тебя не сводит». «Тебе привиделось», — отмахнулась я, сама же еле сдерживала самообладание под напористым взглядом преподавателя. После окончания занятия я хотела быстрее убежать из леса, покидав сумку учебники, вскочила, чтобы рвануть. «Госпожа Лайн, попрошу вас остаться», — раздался голос профессора Кая. Я не решалась посмотреть не только на него, но и на одногруппников. Снова стала предметом для сплетен. До моих ушей долетело что-то «И что они в ней находят?» Когда на лужайке остались лишь мы двое, преподаватель присел на поваленный ствол дерева и начал бесцеремонно на меня смотреть. «Вы не хотите ничего мне рассказать?» Обратился ко мне анимаг. «Извините, я вас не понимаю», — как можно спокойнее ответила я. Профессор продолжал визуальный анализ моей внешности, потому продолжила. «Если позволите, я пойду. Опаздываю на факультатив по заклинаниям». После сказанной лжи резко развернулась для побега. Присутствие рядом этого мужчины путало мои мысли, а я не могу терять рассудок, раз уж начала эту игру. «Диана!» — окликнул меня преподаватель. Эти слова заставили меня обернуться. «Простите, меня зовут Кассандра», — поправила я профессора. Мужчина поднялся на ноги и подошел ко мне. Он был высокого роста, поэтому пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Они горели изумрудным огнем, добавляя внешности профессора чего-то кошачьего, только не от домашнего котенка, а от дикого хищника. «Я знаю, кто ты, Кассандра». Слова преподавателя оглушили меня, и я еле удержалась на ногах, чтобы не упасть.